Он продолжал. Но даже если бы он и пришел, колотя хвостом, и даже если бы голос его гремел от голода, как голоса серафимов, когда они поют свою хвалебную песнь, мальчик ни чуточки не испугался бы его ярости, или только чуть-чуть. Ведь он, конечно, опять набросился бы на ягненка, если бы Альдамадат не прогнал его трещотками и огнями, а детеныша человеческого зверь мудро обошел бы стороной. Разве мой папочка не знает, что звери боятся и избегают человека? Потому что Бог наделил его духом разума и указал ему разряды, на которые все делится. Разве не знает он, как возопил Самаил, когда человек, созданный из праха земного, назвал всякое творение, словно сам был повелителем его и творцом, и как изумились, как опустили глаза все слуги огненные, которые только и знают, что хором кричат на разные голоса «Свят, свят», а ничего не смыслят в разрядах и подразрядах. Звери тоже стыдятся нас и поджимают перед нами хвост, потому что мы знаем их и, владея их именем, лишаем силы рычащую их единичность. Посмей он явиться сюда со злобно раздутыми ноздрями, я бы все равно не потерял голову от ужаса и не оробел бы перед его загадкой. «Имя твое, наверное, жажда крови?» — спросил бы я, чтобы над ним подшутить. «Или, может быть, тебя зовут Смертельный прыжок?» Но потом я приосанился бы и воскликнул. «Лев! Ты лев! Вот кто ты по своему разряду и подразряду! И тайна твоя мне открыта, и, видишь, мне ничего не стоит ее назвать!» И он заморгал бы глазами от страха перед именем, он сник бы перед словом и убрался бы прочь, не в силах ответить мне. Ведь он же полный невежда и понятия не имеет о письменных принадлежностях. Иосиф начал играть словами, в чем всегда находил удовольствие, но сейчас он хотел этим точно так же, как и предшествовавшие похвальбой, рассеять отца. Имя его своим звучанием напоминало слово «сефер», книга, письменная принадлежность, к неизменному его удовольствию, ибо в отличие от всех своих братьев, и один из которых писать не умел, Иосиф любил это занятие и был в нем настолько искусен, что вполне мог бы служить писцом в таких местах скопления документов, как Карьяф, Сефер или Гевал, если бы можно было представить себе, что Иаков одобрит подобную деятельность. «Пусть папочка, — продолжал он, — приблизится. Пусть он непринужденно и удобно сядет рядом с сыном у бездны, вот здесь, например, на краю, а грамотное это дитя село бы несколько ниже у его ног, что дало бы довольно приятный порядок их размещения. Затем дитя развлекало бы своего господина, рассказав ему одну небольшую сказку-басню об имени, которую оно выучило и может занимательно изложить». Во времена поколения потопа ангел Симазаи увидел на земле одну девицу, которую звали Ишхара, и, обезумев от ее красоты, сказал ей: «Послушайся меня». А она сказала в ответ: «Не смей и надеяться, что я тебе послушаюсь, если ты не откроешь мне прежде то настоящее и неизменное имя Бога, силой которого ты возносишься, когда произносишь его». Обезумевший гонец Самазаи и вправду открыл ей это имя. До того ему не терпелось, чтобы она послушалась его. Но как думает папочка, что сделала Ишхара, как только завладела именем, и каким образом непорочная эта девушка оставила в дураках назойливого гонца? Это самое интересное место в моей истории, но, увы, я вижу, что папочка не слушает, что уши его закрыты мыслями, и он погрузился в раздумья. Действительно, Иаков не слушал. Он задумался. Это была на редкость выразительная задумчивость, воплощение задумчивости. Задумчивость, так сказать, образцовая, высшая степень патетически сосредоточенной отрешенности. Тут уж он ничего не слышал. Если уж он задумался, то это должна была быть настоящая, видная и за 100 шагов великолепная могучая задумчивость, чтобы каждому было ясно, что Иаков погрузился в раздумье, больше того, чтобы каждый только сейчас вообще узнал,